«Пьяные ежики» номер 4. Соловей, стал быть, разбойничек, после смены по глухому лесу гулял, приключений себе на могучую попку искал, каждый куст шевельнул, в каждое дупло заглянул и таки нашел, придурок. Ежик малый, пьянехонький, после пьянки с друзьями-пьяницами крепким дрыхом на лавке дрых. 206-я часть первая ему снилась, новые носки снились и медаль к ним за взятие Лукоморья. Папины алкогольные бредни по наследству снились, скорый поезд Москва-Пекин, неизвестно зачем чудился. Старые носки тоже страхом ужасным снились, будто один носок на голову ему напялился, а другой в углу дурень дурнем стоит и немой вопрос у него в глазах. Кряхтел во сне ежик, чего греха таить, пукал, даже сходил под себя немножко, чуть-чуть совсем, как только ежики могут. Мирно спал. Никого, кроме как себя, за красный нос не трогал и зла никому не желал. А соловей, хрен косматый, не в колокольчик ему позвонил и не об тряпочку ноги вытер, а помойной рожей своей дверь ежикову с петель сорвал, шпорами ежиков порог своротил и в трюмо старинном непотребной своей дикостью отразился. А ежик-то спал себе, да храпел, и дальше бы спал. Они, ежики, мастера спать, и храпеть лучше их никто не способен. А тут как-то он совсем разоспался, аж на лапоньки в подпол свесил, аж на ртом слюнявым пузырь намного больше себя самого выдул. И в коморке у него тьма египетская стояла, а из подпола картошка глазками белыми во тьму глядела. И не собирался ежик раньше четверга просыпаться. Но вот крикнул соловей-разбойник в первый раз. Топнул, присел, свистнул, хрюкнул, горку хрустальную потной ладонью серванта сшиб. И приснились ежику 43-й год, и блиндаж заваленный, хлястик от шинели приснился, и поля под танками, треуголка в мазуте, на башке отчаянный и гармонь, на вылет пробитая, мертвая, сникшая, с кнопками стертыми и картинкой клеенной. И заворочился ежик, и вздохнул, и 1/6 часть сна своего крепкого потерял. А дурак приблудный, в темноте кромешной, плечиком откормленным развернулся, и прощай, телевизор ежиков. Извини, Ангелина Вовк, память вечная тебе, сельский час. И заплакал ежик во сне, лапкой маленькой в перьевую подушку вцепился, 2 иголки со звоном на пол упали, многострадальная печень под шкуркой расширилась. И приснился ежику апрель месяц. Сопла в дыму раскаленные и бормотание ларингофонное. Правая мачта вслед за левой медленно отошла. Руки хлопотливые перед лицом носятся. Тумблеры нажимают. Под забралом улыбка испытанная потеет. Со спины холодная струйка каплет. Взгляд тоскливый через стекло вниз, а там собаки, собаки, собаки в трусах футбольных, с фистулами и в шлемах. 2 баллонки по ковру к трибуне бегут с докладом и не добегают, бедные. И назем, дергаясь, падают, воздуху им не хватило, воздуху. И застонал во сне ежик, и во сне ногами задрыгал, педальку тормозную ища. Прекратить видение, желая подушку тонкую насквозь слезой промочив и пальцем крохотным по полу бороздя. Взреготнул соловей, блин, разбойничек. Жеребцом кауром заржал, копытами 45-ми расстучался, растопырил тело свое во все стороны и ручище к ежику вытянул, и клюв свой нечистый на ежа разинул, и помоями в личико мелкое дохнул. И сожрать ежа приготовился, и сживать его вместе с потрохом, вместе с горем и думой о родине, вместе с колючками и песней маминой, вкупе с наволочкой, пером и любовью давней к подруге, забытой в зимнем лесу, когда один только дятел поцелуем свидетель, и тот не стучит, а только глаз свой дебильный косит на то, что 2 ежа в клубке вытворяют. И глаз его дебильный верить себе не хочет, потому что отменно силен в любви ежик и весьма причудлив, и кто юнатом в уголке за ежами с детства приглядывал, тому не надо потом книжки листать и многоопытных друзей расспрашивать. Ты только увидь однажды, как ежик с подругой за куст пошел, и окуляры подкрути, и глаза заусь, лейкопластырем пасть себе на время заткни, чтобы от восхищенного вскрика твоего у ежей настроение не упало. И будет тебе, браток, зрелище, от которого кровь в жилах в обратную сторону понесется. А комочком ваты уши себе заткнуть не забудь, ибо вздохи и стоны ежиные даже траву краснеть заставляют, и цветочки в другую сторону отворачиваются, и тебе этого лучше не слышать, а то жена твоя угрюмым молчанием своим тебя до бешенства доведет. А соловей-то, разбойник-то этот, не повезло ему. Разбудил-таки придурок ежика. Не то чтоб совсем проснулся ежик, но угловатое чудище возле кровати заметил и движением брезгливым прихлопнул. И правильно, и поделом ему, так и надо. Нехер ежика в его домике тормошить.